Глава шестая. «Боже, я этого больше не вынесу», — плакала Марина. «Да когда же оно все закончится?» «Тихо, тихо». Я пододвинулся к девушке поближе, обнял и прижал к себе. Марина уткнулась мордашкой мне в грудь, заплакала навзрыд. «Все будет хорошо. Я смогу тебя защитить, ты же знаешь». Лицо девушки было горячим и влажным. Я чувствовал, как ее дыхание, прерываемое приступами плача, увлажняет мою рубашку, как мокнет ткань от ее слез. «Знаю. Конечно, знаю». Марина подняла раскрасневшееся лицо, заглянула мне в глаза. «Ну, я устала, Витя. Я больше не хочу ходить по улицам и оглядываться. Я очень устала от всего этого. Кто-то вечно стреляет рядом со мной, что-то вечно взрывается. Я как магнит для всех этих дурацких стрелок и прочей бандитской дряни». «Обещаю», — я погладил девушку по волосам, — «я сделаю так, что ты всегда будешь в безопасности, что тебе больше не надо будет обо всем этом беспокоиться». Марина перестала плакать, очень забавно, совсем по-детски всхлипнула, утерла опухшие глаза. «Я тебе верю», — сказала она убежденно. «Верю, Витя. Ты ведь мне никогда не врешь». «Не вру». «Но я боюсь». «Будь сильный», — я улыбнулся. «Помнишь наш договор? Видишь же, что я свою часть исполняю». «Я знаю», — она сглотнула. «Просто я все равно боюсь. А вдруг с тобой что-то случится? Ведь все это так опасно. Вдруг в один из дней случится так, что ты...» Лицо ее снова искривилось, и по щекам побежали новые дорожки слез. «Спокойно, Марина». Обнял я ее, когда девушка опять припала к моему плечу. «Спокойно. Такого не случится». «Вот теперь врешь», — приглушенно проговорила она. «Может случиться все, что угодно, ты же понимаешь». Я вздохнул. «Понимаю, Марина. Действительно, иногда моя работа бывает опасной. Иногда приходится иметь дело с очень нехорошими людьми. Но я выдержу и выживу. Я всегда выдерживаю и никому не позволю навредить ни тебе, ни кому-то из моих близких». «Ты так уверенно об этом говоришь, Витя», — отстранилась она. «Уверена, словно это уже наступивший факт, но...» Девушка замолчала, потом сглотнула, словно бы не решаясь договорить. «Но что?» «Ну что, если ценой этого станет твоя жизнь? Сегодня, когда взорвалась та бомба, на миг я подумала, что тебя тоже задело. А что, если когда-нибудь и правда заденет? Что тогда? Что будет, если тебе будет угрожать очень большая опасность? Что, если нам будет угрожать большая опасность? Ты тоже пойдешь до конца? Как всегда? Ты защитишь меня, но оставишь одну?» С этими словами Марина заглянула мне в глаза. Теперь взгляд девушки был холодным и жестким, решительным. Таким, которого я у Марины еще ни разу не встречал. Будто бы она говорила о чем-то, что сейчас считала самым важным в жизни. А в следующий момент я сделал то, что не делал никогда. И этот поступок изумил меня самого. Я не выдержал ее взгляда и отвел глаза. Я знал ответ на ее вопрос, Марина тоже знала. Вся моя прошлая жизнь, которую я провел в инвалидном кресле, была для меня чем-то не сильно отличающимся от ада. Беспросветность, изо дня в день, чувство, когда душа твоя кипит, и ты постоянно хочешь что-то сделать, что-то свершить, но не можешь. Для меня мало какая физическая мука могла бы с этим сравниться. Я понимал, что если отступлюсь, если проиграю, могу прийти к такому же, а может быть и к более печальному результату. Могу снова обречь моих друзей и других новых людей, что стали для меня близкими, на смерть. Могу снова стать слабым. И смерть для меня — лучшая доля, чем слабость. «Ты все еще исполняешь свою часть договора?» — сказала она монотонным, словно робот, голосом. Не ответив, я поджал губы. «Знаешь, Витя, сейчас я бы хотела, чтобы ты солгал мне». Мы оба замолчали. В квартире стало тихо. Свет мы не включали, и потому табло электронных часов, стоящих у телефона на столике, светило своими зелеными черточками цифр особенно ярко. Приятный запах Марининого, разгоряченного от плача тела, смешался с ее духами и щекотал нос. «О чем ты мечтаешь, Марин?» Вдруг зачем-то спросил я. «О том, чтобы у нас с тобой всегда все было хорошо. О том, чтобы нам было безопасно», — проговорила девушка. «Надо же», — хмыкнул я горько, — «я тоже мечтаю об этом. Я мечтаю сделать мир лучше и безопаснее. Если не могу для всех, то хотя бы для близких. Но мечты не исполняются просто так. Для этого надо работать и чем-то жертвовать, и я готов». «Какой тогда смысл?» — всхлипнула Марина. Какой тогда смысл делать мир лучше для меня, если для этого тебе придется рисковать своей жизнью? — Рисковать еще не значит расстаться с ней. Давай заключим новый договор, еще один. — Какой? — спросила она тихо. — Я пообещаю тебе, что со мной все будет хорошо. Ты пообещаешь, что не станешь... — Я всегда буду переживать и бояться за тебя, — перебила Марина торопливо. — Знаю. Но ты пообещаешь, что не станешь накручивать себя, не станешь переживать напрасно, иначе это чувство съест тебя с потрохами, уж поверь. Я знаю, о чем говорю. Лучше надейся. Надейся, что все будет хорошо. Марина вздохнула и снова посмотрела мне в глаза. Теперь ее выражение было другим, она смягчилась, и я видел в нем надежду. Ну ладно, Витя, если так, то я буду надеяться. Надеяться, что дальше все будет хорошо. Когда мы поговорили, Марина ушла в ванную, чтобы умыться. Я же направился в свою комнату и разыскал там записную книжку Брагина, а еще визитку, которую дал мне Вадим. С ней я пошел к телефону и позвонил разведчику. Трубку взяли далеко не сразу. Мне пришлось набрать номер трижды, чтобы дозвониться. Признаюсь, я думал, что Вадим и вовсе не ответит. Вдруг номер, что он дал мне, не принадлежит разведчику. Однако в один момент длинные гудки кончились, и на том конце подняли трубку. «Да? Вадим?» «Кто это?» — обеспокоенно прозвучал его голос. «Говорит Летов». «А, Витя, откуда у тебя этот...» «Ах, да, я же сам дал его тебе». «В чем дело, Вадим?» — начал я. «Ты говоришь, позвонишь, но на связь так и не вышел». «Если честно...» — начал он почему-то вполголоса. «Сейчас не лучшее время для всех этих разговоров. Давай я свяжусь с тобой. Сегодня в центре города Мисуховские взорвали гранату. Маленький Чоба убит. Я сам видел, как он взлетел на воздух. Граната взорвалась едва ли не у меня под носом». «Ты ранен?» — спросил он вдруг. «Нет. Но оружия у них все больше, Вадим. А времени у нас все меньше. Ты тянешь. Если ответ твоего командира будет негативный, мне придется самому принимать меры, чтобы обеспечить безопасность себе и своим людям». В трубке некоторое время шумела тишина. «Нет, он готов встретиться», — ответил, наконец, Вадим. «Просто ты тоже пойми, у нас своя работа, оперативная работа, а в сутках, к сожалению, всего 24 часа. Я не сплю уже вторые». «Сочувствую», — сухо ответил я. «Да. Ладно, мы сами видим, что ситуация обостряется. Есть кое-какая информация. Короче, ладно, убедил Летов, медлить нельзя. Завтра вечером мы с тобой увидимся и поедем к Хазировичу. Он не против встретиться, но что он решит, я сказать не могу. Короче, жди звонка завтра в 6 вечера. «Ты понимаешь, что если не позвонишь, сотрудничества не будет?» — покачал я головой. «Понимаю, потому и позвоню. До связи, Витя». Вечер следующего дня. Трасса Армавир-Отрадная. Сегодня вечером из Майкопа должна была прийти первая машина с грузом, и потому Адам с Русланом отправились в путь. Им нужно было проследить, чтобы разгрузка товара прошла в штатном режиме, осталась никем не замеченной, а главное, чтобы все привезенное соответствовало спискам, которые передали им чеченцы. До этого днем Руслан говорил с Коростелевым, и тот сообщил, что все должно быть четко, патрон к патрону. «Это люди серьезные», — сказал он тогда. «Если чего не досчитается, будут проблемы». «Это тебе не бандюки с окраины, с которыми можно договориться на месте, если в схроне не достанет автомата». Конечно, после этого у Руслана с полковником случился конфликт. Багиров предъявил Коростелеву, что то, что он замыслил, — ужасная затея. Снабжать оружием боевиков, силы отколовшихся от страны людей, кто уже вовсю промышляет заказными похищениями и ведет гражданскую войну со своими же пророссийскими гражданами, что может быть ниже? «Да что ты несешь, Русик?» — ответил ему на это Коростелев. «Во-первых, не стоит обсуждать такие вещи по телефону. Мы прикрыты, но наглеть не надо. А во-вторых, какое тебе дело? Ты, что ли, там воюешь? Тебя они, что ли, будут из этого оружия стрелять? У тебя есть собственный приказ, выполняй его. Мы другим делом заняты. О себе, наконец, подумай. Что ты будешь делать, когда все окончательно рухнет? Кому ты будешь нужен? Что ты умеешь? А ничего. Ты умеешь только две вещи — воевать и умереть за Родину. Родины больше нет. За кого умирать собрался? А война у нас сейчас другая, своя, новая. Мы бизнес делаем. Не будем продавать товар, мы продаст кто-нибудь другой. Или ты хочешь отправить жену с детьми на паперть побираться? «Не хочешь, знаю. Короче, не дрейф, Русик. Ты надежный человек, преданный. Я тебя с детства знаю. Найти на твое место кого-то другого — та еще задачка. Так что работай. Просто работай, и будет тебе и счастье, и достаток. Все, давай, до связи». Сумерки густели все сильнее, свет фар их пятерки отчетливее проявлялся на дороге. По левую сторону темнела посадка, по правую развернулось сельскохозяйственное поле, засеянное молодой семечкой. «Ты чего такой смурной?» — спросил Адам, подруливая пятеркой. «Чеченов боишься?» «Нет, не боюсь». «Тогда что?» Русик не ответил, а только отвернулся. «Руслан», — вздохнул Адам, — «мы ж с тобой в одной лодке плывем. Че ты? Расскажи, товарищу, в чем дело. Работа у нас тяжелая, нервная. Не хочешь сейчас говорить, давай за рюмочкой, после того, как с Мисуховскими встретимся. Во сколько там они нас звали?» «В 10. Сауна номер 7», — пробурчал Руслан. «Ну вот, отдохнем, пропарим голову». «Тебе не кажется это неправильным?» — вдруг решился Руслан. «Что неправильно? Все это, все, чем мы занимаемся». Адам потемнел лицом, нахмурился, но ответил добродушно. «Каждый выживает как может. Мы можем только так». «Знаю. Но продавать стволы чеченам — это как-то слишком. Не? У них там война. Русских, что там жили, грабят, гонят, убивают. И что, теперь они нашим оружием будут это делать?» «Спрос рождает предложение». «Холодно», — ответил Адам. «У них там свои дела. Какое тебе дело до русских? А, ну да». «Ага, про Аньку вспомнил, про жену мою», — не менее ледяным тоном ответил Русик. «Послушай, Руслан, это их проблемы. Ты о себе думай. У нас тут жопа не меньше. Непонятно, что дальше делать, как жить. Пока еще есть возможность сделать себе денежную подушку, вот и делаем. Продается оружие, вот и продаем». «Мы уже все продали», — проговорил холодно Руслан. «Честь свою офицерскую продали». «Русик». Адам снова вздохнул, но уже тяжелее. «Ты не горячись. Сейчас вернемся, гульнем». «Нет». Покачал головой Руслан. «Бандитам продавать одно дело, но боевикам? Чьи эти? Дудаевцы, масхадовцы? Личная армия Басаева? Ай, да какая разница? Все они там одним миром. Останови машину». «Русик, ты что задумал?» — недобро спросил Адам. «Останови машину. Я выйду, я не стану в этом участвовать. Не стану, слышал? Давайте дальше как-нибудь без меня». «Русик, да ты с ума сошел?» «Адам», — Руслан повернулся к нему, — «сегодня они там друг друга режут, а завтра что? Пройдет 2 года, и бог знает, как все это развернется. Куда они обратят наше же оружие? Может быть, завтра мы с тобой в окопе будем сидеть и биться против тех, кому вчера свои же пушки продавали? Нас же из наших собственных автоматов будут стрелять, из наших же!» «Руслан», — Адам покачал головой, — «опомнись, из таких дел живыми не уходят. У тебя семья». «Я спать спокойно не смогу, Адам. Я советский офицер, и в кого я превратился? В торгаша, торговца смертью. Неправильно все это. Останови. Ни ты, ни Коростелев меня больше никогда не увидите. Я возьму своих и просто исчезну». Адам с каменным лицом не отрывался от дороги. Вел машину вперед по трассе. «Останови», — покачал головой Руслан. «Нельзя тормозить. Времени немного. Мы и так опаздываем. Задержимся, будут вопросы. Водитель может чего-то подумать». «Тормози. Не то я тебя заставлю». «Ладно, ладно. Не кипятись. Сейчас встанем где-нибудь. Только воды попью». Адам потянулся куда-то влево, видать, за бутылкой, что хранилось между дверью и сиденьем. В следующее мгновение он дернулся. Руслан увидел перед своим лицом дуло ПМа. Багиров среагировал мгновенно. Схватил пистолет. В следующую секунду раздался выстрел. Пуля ушла в сторону, пробила окошко, и салон наполнился шумом ветра. Руслан вцепился Адаму в одежду. «Баран! Чё ты творишь, баран?» — орал ему Адам. «Разобьемся же!» Руслан уже не слышал его криков. Он боролся за пистолет. В следующее мгновение пятерка вильнула, скрипнули шины. Адам отвлекся от борьбы, испуганно взглянул на дорогу, попытался дернуть рулем, чтобы выровнять машину. Багиров не терял времени, он привстал и изо всех сил ударил бывшего товарища в лицо. Пятерку понесло еще сильнее. Машина пошла сначала в занос, а потом и в кювет. Руслан почувствовал, как салон переворачивается с ног на голову. Темная дорога мельтешила под фарами моей машины. Большое поле подсолнечника подходило к концу. За ним виднелось какое-то другое, поросшее низкорослой культурой, а может, и вовсе пустое. Вечером следующего дня я ехал за городом и держал свой путь к станице Красная, где мы должны были встретиться с Вадимом. Разведчик позвонил мне час назад, сказал, что планы у него вынужденно поменялись. В станице он встречался с каким-то информатором, но застрял. «Колесо пробил, прикинь», — рассказал он мне тогда. «Уехать не могу, может, заберешь? С меня причитается. Дам тебе перед командиром положительную характеристику». «А запаска где?» — хмыкнул я в трубку. «Нету. Там у меня тайник для радиотелефона». «Понятно», — я прыснул в ладонь. Поле семечки кончилось, и свет фар выцепил из полутьмы что-то странное. Я прищурился, напряг зрение. «Сука!» — проговорил я себе под нос. В кювете лежала машина. Пятерка слетела с дорожной насыпи и ушла в поле. Пропахав несколько метров чернозема, машина перевернулась и теперь покоилась на крыше. У машины было какое-то копошение. Видимо, это раненые пытались выбраться из салона. Я не думал ни секунды, замедлил пассатик, съехал на обочину и остановился вблизи аварии. Когда покинул салон, услышал что-то странное. «А, сука! Убью! Слезь, падла, удавлю!» Двое мужчин валялись в метре от машины и боролись. Осмотрительно забрав из пассата наган, я сбежал по насыпи и направился к ним. крикнул я. «Чё за дела?» Мужики вдруг прекратили свою заварушку и расцепились. Один из них принялся с трудом подниматься, другой с блестящими от крови волосами пару мгновений просто лежал на спине, переводя дыхание. Вставший замер передо мной. В свете собственных фар я рассмотрел его. Мужчина лет 40, грязный и седовласый. Он держал одну руку за спиной. Я крепче стиснул наган в кармане, взвел курок. «Ты кто такой?» — заорал он. «Тихо». Я напрягся, но сделал дружелюбный вид. «Я помочь хочу. Вы тут все целы? Не переломаны?» «Адам, не надо», — проговорил ему второй, с трудом поднявшийся на колено. «Езжайте, мы справимся». Внезапно седовласый скинул пистолет, который прятал за спиной. «Адам, нет!» — прогремел выстрел. Я почувствовал, как левую руку прошло болью, однако вмиг накачавшееся адреналином тело сработало быстрее, чем мысль возникла в голове. В одну секунду я выхватил револьвер, не прошло и пары ударов сердца, как раздался второй хлопок уже мой. «Адам!» Седовласый схватился за сердце, высадил еще две пули куда-то в землю и выронил пустой пистолет. «Сука! Мля!» — прохрипел он, а потом, упав на колени, завалился на бок и умер. «Кто ты, сука, такой?» — заорал оставшийся в живых мужик. «У меня к тебе, мля, тот же вопрос», — холодно проговорил я, наставив на него ствол нагана.